Глава 12. Клава. В зал. Командую. Шагаю вперед. Дети устремляются за мной в припрыжку. Тройняшки обожают Щелкунчика во всех видах. Любили, когда я читала им книгу на ночь. «Щелкунчик и мышиный король» – повесть-сказка, написанная Гофманом в XIX веке, приворожила сердца миллионов малышей во всем мире, в том числе и моих. Сказка о том, как дети Фриц и Мари получили в сочельник миллион подарков – кукол, гусар, кружек, золотой замок и страшного уродливого человечка по имени Щелкунчик. Он умел разгрызать орехи, на этом все его полезные качества заканчивались. И девочка не полюбила невнятную деревянную куклу. Перед сном Мари смотрит на игрушки, замечает неладное, видит битву армии мышиного короля с игрушками, возглавляемыми Щелкунчиком. Мари пытается помочь, защитить своих, но падает без чувств. Родители не верят рассказу дочери, думают, это горячка. Сама обожаю балет Петра Чайковского. Но сегодня мы будем смотреть постановку, спектакль. Такое можно придумать только нарочно. Сотни мест, а Макар выбирает места рядом с нами, в одном ряду. Они о чем-то общаются между собой, подслушиваю. Игривый горячий шепот раздражает мой слух. Какая наглость! Сжимаю в руках сумочку. Спазм вонзается когтями в горло. От понимания того, что сидим рядом и абсолютно недостижимы друг для друга, убивает. Портит настроение, не дает разумно размышлять. Мучительно пытаюсь понять, о чем спектакль, но не понимаю. Не вижу, не слышу. Я будто оглохла, ослепла. Еще и дети ерзают. Даша и Саня о чем-то бурно перешептываются. Машуня не сводит глаз с Макара и его помпезной женушки. Няня Вика о чем-то лопочет с охранником, а тот, в свою очередь, бросает на нее горячие, недвусмысленные взгляды. У них роман? Как давно? Почему я не заметил раньше? Они ведь знают, что запрещено иметь любовные связи на работе. Щеку пронзает горячий взгляд Макара. Сворачиваю шею в его сторону, отчаянно поднимаю глаза и натыкаюсь взглядом на колючий взгляд Лады. Хочется выть. От этой близости схожу с ума. Мы так рядом, а не можем дотронуться друг до друга, не можем сказать, что чувствуем. Мы как северный и южный полюса, не существуем отдельно. Мы две половинки одного целого. Но между нами лежат километры земных поясов, и нам никогда не сойтись в одной точке. Непостижимо. Больно. Неприятно. Даниил что-то стрекочет, напоминая себе... Натянуто улыбаюсь. Как только Мак оборачивается, моя улыбка становится шире. Веду себя глупо, как влюбленная малолетка, желающая обратить на себя внимание понравившегося мальчика. Но по-другому никак. С интересом разглядываю жену Макара. Она красивая, самоуверенная, лет на 10 старше мужа. Почему они вместе? Вопрос просачивается ядом в мозг. Может, она хорошая? Закрадывается неприятная мысль. С недоумением и тревогой гляжу на гундящих и ерзающих деток. Понимаю, им не очень интересно, потому что знают сказку наизусть. «Мамуля!» Маша протягивает ко мне кулачок. «Тебе подарок». «От кого?» Спрашиваю с недоумением. «Секрет!» Шепчет с придыханием. Округляя зеленые глазки, чтобы придать таинственности, открывает ладошку, разгибая маленькие пальчики. Ух! На меня смотрит аккуратный, недорогой браслет из круглых голубых гладких камней. Неожиданно. Несмотря на то, что у моих детей есть свои банковские карты, которые находятся в ведении Виктории, дети не дарят мне покупные вещи. Обычно принимают от них подарки, сделанные их маленькими любимыми руками, и тройнята знают, что мне импонирует данный вариант дарения. «Это не я!» Машуня мотает блондинистой головкой, показывает на Мака. Тот смотрит на меня выжидающе, ждет, как среагирую. В этот момент ощущаю себя зверушкой. Такое чувство посещает меня в последнее время все чаще и чаще. Я будто в клетке. Как только мои малыши начали расти, превращаясь во взрослых, разумных человечков, со своими тараканами, Так я и начала ощущать себя подопытной. Часто сделаю или скажу что-то, и вижу, как эти трое наблюдают за мной, занимая выжидательную позицию. Не очень приятное ощущение. Иногда вздрагиваю, но прикладываю огромные усилия, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Чаще нервничаю так сильно, что приходится звонить тете Полине брать консультацию. Она у нас опытный аниматор. Беру браслет, защелкиваю у себя на запястье. «Спасибо, сладкая». Глажу руку дочери. «Как же вы достали!» Шипят на нас из соседнего ряда. Иван наклоняется вперед, выпячивая огромную грудь, интересуется. «Какие-то проблемы?» «Никаких. Не лезь к ним!» Увещевает мужчину женушка в переднем ряду. «У них дети бесноватые. Какие же родители?» «Нормальные они у меня». Грустно смотрю на тройняшек. Едва могу дождаться финала представления. Фух, выдыхаю с облегчением, поднимаюсь. Мои следуют моему примеру. Топают за мной из зала. Дашка и Сашка о чем-то шушукаются, затейники. Но мне сейчас не до них. Выходим в холл, собираемся. Толпа празднично одетых людей обтекает нас. «Ловите мышь!» — кричит Даша, бросая под ноги людям, выходящим из зала, искусственную мышь на радиоуправление. «Мышь!» — подбадривает Саня, подливая масло в огонь. «А-а-а! Уберите!» — визжат женщины, отпрыгивая в сторону. Взбудораженная, очумевшая толпа бросается в рассыпную, сметая все и всех на своем пути. «Иван, дети!» — кричу в шоке. Вижу, что он уже схватил Дашу и Сашу под мышки. «Вика, где Маша?» — воплю, как нерадивая мать, потерявшая кукушонка. «Господи!» В этой свалке орущих и бегущих людей не вижу Машкину макушку. У нее же ножка больная, ее сейчас растопчут. В глазах слезы, мечусь сама, как загнанная мышь в толпе. Ищу ребенка.